Вдруг опять дознается про бабушку и все испортит. Новый донос накропает, еще кому-нибудь выписывая приговор. Но, слава богу, на этот раз пронесло. Странный чеченский ислам. Невостребованные мулы. Когда долго бродишь по Чечне времен нынешней войны и слушаешь рассказы людей о том, что им пришлось испытать, с удивлением замечаешь, в этих скорбных историях почти нет места мулам. Лишь изредка у кого-нибудь промелькнет фраза типа «пошел в мечеть», «мула помог собрать деньги на выкуп», имеется в виду выкуп за похищенного федералами родственника. Или, как это было всего однажды на моей памяти, за три военных года, когда в феврале 2002-го священнослужители отдаленного горного Шатойского района написали кричащее от боли и возмущения коллективное письмо в Грозный в адрес бывшего шатойского мулы, ныне очиновничившегося муфтия Чечни, получившего соседний с промосковским главой республики Ахмад Хаджи Кадыровым, тоже бывшим муфтием, кабинет, и поэтому быстро забывшего, как выяснилось, о страданиях народа. Письмо было о чрезвычайных обстоятельствах. Убийстве и последующем сожжении шести шатойцев-сельчан, среди которых были беременная женщина и всеми уважаемый старик, директор сельской школы, январь 2002 года, совершенных 10 бойцами элитного подразделения Генерального штаба Российской Федерации. И такой же чрезвычайно равнодушной реакцией муфтията на эти трагические события. Мулы писали, что им стыдно за это равнодушие. И совсем другой эпизод. Крошечное чистое селение Истису, неподалеку от Гудермеса, куда многие люди, когда, конечно, позволяет военная ситуация, ходят к местному муле, очень старенькому, но, говорят, очень мудрому человеку, за советом и просто поговорить. И мое личное удивление, почти шок, когда при ближайшем рассмотрении этот популярный чеченский мула оказался немцем, точнее бывшим немецким военнопленным, участвовавшим во Второй мировой войне на стороне фашистов, а потом, попав в плен, оказавшимся на принудительных работах по восстановлению Грозного, женившимся на чеченке, принявшим ислам, вырастившим детей, полунемцев, получеченцев, которые с Горбачевской перестройкой благополучно эмигрировали на историческую родину отца. Сам же он, будучи к тому времени неформальным духовным лидером некоторой части чеченского населения, которая хотя и вполне осознает, что он не их, но никакого значения это уже не имеет, не смог бросить его в беде и страданиях и доживает свою сложную, противоречивую судьбу в Чечне после ухода Горбачева, не выползающий из кровавых войн. А рядом с ним десятки мул чистейшего чеченского происхождения, невостребованные, без дела, потому что не идут к ним люди. В чем же дело? Почему в Чечне сегодня такой странный ислам? Вопросы, неизбежно возникающие перед каждым, кто пытается понять, что такое эта вторая война, кто может ее остановить, кто этого хочет, и перебирает всех возможных фигурантов гипотетического мирного процесса и не видит там главных, казалось бы, лиц, мусульманских священнослужителей. Все, что сегодня происходит с чеченским мусульманством, последствия и в целом чеченской истории и современных политических экспериментов над Чечней. Но сначала историческая справка. Чеченский ислам, во-первых, очень молод. Специалисты расходятся в точных датах исламизации вайнахских племен, но, скорее всего, ислам стал тут официальной религией в первой половине XVIII века. А во-вторых, до сих пор продолжает оставаться причудливым сплавом мусульманских традиций и древних адатов, правил жизни чеченцев до исламского периода, которые проповедуют скорее семейные, соседские и общинные принципы существования, чем джамаатские – принципы исламского сообщества. Чеченцы – суфисты и объединяются в несколько суфистских вирдов, братств, в точном переводе с арабского «вирт» – краткая молитва. «Вирт» в Чечне – это как бы собрание или сообщество мюридов, учеников, конкретного шейха, устаза или учителя, когда мюрид всему обучается у эстаза, а тот все свои духовные знания принял у своего учителя. В суфийском понимании «я» ничтожно. «Я» должно быть подчинено общему, задаваемому учителем. Сикры – суфийские коллективные моления заклинания. Экстатичный бег по кругу должны освобождать «я» зикриста, бегущего по кругу в общей круговой массе, от страха и неверных желаний. Типичные суфийские позы – сидение на пятках, скрестив ноги, обхват левой рукой правого запястья, также имеют смысл контроля над своим телом. В Чечне свои собственные чеченские вирды. Они сильны прежде всего тесными семейными узами внутри вирда. К наиболее влиятельным в Чечне относится кунта-хаджийский вирд. До сих пор характерна особая моральная сплоченность этого братства, сыгравшая, к примеру, большую роль во время последней, в апреле 2002 года, президентской предвыборной кампании в Ингушетии, куда от засилия ваххабитов, саудовского толка, перебрались многие чеченские кунта-хаджийцы в период президентства Масхадова между двумя войнами и где у кунта-хаджийцев был свой кандидат на пост президента. Основатель вирда – кунта-хаджи, один из 356 мусульманских святых. Последователи считают, что он до сих пор не умер, является народным заступником и появляется перед людьми в моменты крайней опасности. Например, в нынешние чеченские войны многие рассказывали о явлении кунта-хаджи перед ними в виде белобородого старца в минуты чудесного спасения их от неминуемой смерти.